Ввиду являвшихся в печати ошибочных указаний на участие в деятельности Козьмы Прудкова разных других лиц, представляется не лишним повторить сведения о сотрудничестве их. Во-первых, литературную личность Козьмы Прудкова создали и разработали три лица, именно граф Алексей Константинович Толстой, Алексей Михайлович Жемчужников и Владимир Михайлович Жемчужников. Во-вторых, сотрудничество в этом деле было оказано двумя лицами в определенном здесь размере, именно первое – Александром Михайловичем Жемчужниковым, принимавшим весьма значительное участие в сочинении не только трех басен «Незабудки и запятки», «Кондукторы Тарантул» и «Цапли и беговые дрожки», но также комедии «Блонды» и недоделанной комедии «Любовь и Силин». Смотри о ней в начальной выноске. И второе – Петром Павловичем Ершовым, известным сочинителем сказки «Конек-горбунок», которым было доставлено несколько куплетов, помещенных во вторую картину оперетты «Черепослов Сирич Френолог». Ершов лично передал эти куплеты Владимиру Жемчужникову в Тобольске в 1854 году, заявив желание, пусть ими воспользуется Козьма Прудков, потому что сам я уже ничего не пишу. Кстати, заметить, в биографии Ершова, напечатанной господином Ярославцевым в 1872 году на странице 49 помещен отрывок из письма Ершова от 5 марта 1837 года, в котором он упоминает о куплетцах для водевиля «Черепослов», написанного приятелем его. Че? Не эти ли куплетцы и были в 1854 году переданы Ершовым? При них было и заглавие «Черепослов». И в-третьих, засим никто, ни из редакторов и сотрудников журнала «Современник», ни из всех прочих русских писателей не имел в авторстве Козьмы Прудкова ни малейшего участия. 13 января 1884 года.